В ответ сестрица попросила рассказать, как у нас прошло путешествие. Пришлось обдумывать каждую фразу, чтобы лишнего не сказать. Но не сильно получилось с теми 6 детекторами лжи, что сидели в телеге, болтая ногами и активно грея уши. Уж они-то дополняли мой рассказ подробностями, ловя на неточностях. Таня ахала, охала и качала в огорчении головой, переживая все, что нам досталось. Правил я так, чтобы заехать к нашему будущему, да что будущему, уже нашему дому. Хотел показать его старшей сестре, тем более крюк небольшой, фактически по пути. Заходить не стали. Поздоровались с близняшками, которые снова возились у двора, и покатили дальше. Нас в лагере ждали. Паром привел Таню в восторг. Жаль, его из беседки не видно. Тут у реки излучина была, поворот. Так что наш огород и дом с парома также было не видно. Через полчаса мы были в лагере. Столько восторгов, радости и слез было. Таню от мамы и Киры, сверток с которым сунули ей в руки, было не оторвать. Мы с Димкой отошли в сторону. Эти эмоции – чисто женское дело. Деда не было. Узнав, что он на лугу косит, мы с братом отправились туда. «Ничего себе! Он тут что, все время косил, пока мы за Таней ездили?» – удивился я, обозревая размеры скошенной площади. Чуть дальше уже было скошено, и стояли снопы. Это кто-то из Москвы, кто недалеко жил, запасал сено на зиму. Туда мы не лезли, чужое. Мы дошли до деда, который нас уже приметил и срезанным пучком травы оттирал лезвие. «Привезли?» «Да, в лагере». «Пойду поздороваюсь», — кивнул тот. «Дед, ты уже запасы на зиму заготавливаешь?» «Конечно, нужно уже сейчас озаботиться, и так уже опоздали». «Я сеновал на нашей половине смотрел». «Хороший, сухой, много вместит. Прошлые хозяева коз держали». «Ага. Только ты имей в виду, что у нас, скорее всего, лошадей с повозкой реквизируют в армию. Хорошо, если хоть одного коня удастся оставить. И телегу, она полегче. А могут и все забрать. И, кстати, насчет коз. В сконнике вашем будем именно коз держать. Чуть позже купим, чтобы для малых молоко было. А протналог... «С птицей мы уже договорились с хозяевами. Куры 3 гусей они нам оставляют, только пса дворового и кошку забирают». «Ты удивишься, дед, но в Москве протналога нет, он только в деревнях и селах. Я поэтому именно в Москве дом искал, а не в одной из ближайших деревень. То есть это одна из причин». «Хм, хорошая новость. Ладно, я пойду с Таней поздороваюсь. Давай». Димка убежал с дедом. А я, взяв у деда косу, стал размеренно работать. И скошенная луговая трава аккуратными стопками ложилась на землю. Наверное, час без перерыва косил. Целая просека за мной осталась. А косить я умел, когда заметил, что из-за рощи выезжает мотоцикл, и рассмотрел в люльке Димку. Управлял мотоциклом милиционер. Не знаю его. А вот за ним, пассажиром, сидел уже знакомый сержант из дежурной смены – вчера, помнится, познакомились, когда участковых искал, чтобы подсказку на дом дали. Фамилию тот не говорил, но лейтенант, к нему обращаясь, Валерой называл. Мотоцикл подкатил ко мне, когда я тоже пучком травы лезвие вытирал. Заодно попробовал его на остроту. Править надо, затупилось уже. А наждак дед в кармане унес. Кстати, как раз и он появился, пройдя рощу насквозь, с граблями в руках, чтобы собрать траву. Но не в снопы, не высохло еще, а в ряды. «Сашка, это к тебе!» — крикнул братишка, когда мотоцикл остановился. «Да я уже понял. Что случилось, товарищ сержант?» «Помочь не передумал?» «Сам предлагал», — пожал я плечами. «Вот и добре, дело есть, очень важное и срочное. В чем помощь нужна? Это для уточнения, что с собой брать нужно?» «Банда!» Уйти смогла, запутав следы. По реке ушли. Оцепили район, мы тоже участвовали. Прочесали, как в воду канули. Выяснить надо, куда ушли. «А, ну это до лагеря нужно прокатиться. Кое-что взять требуется». Димка, вылазь, устроился. «Я с вами до наших доеду, можно?» Просительно заныл тот. «Можно», — улыбнулся я. Отдав деду косу и сообщив, что лезвие нужно отбить и заточить, устроился на крыле в коляске, чтобы Димку не придавить. И так мы доехали до лагеря. Там малышня окружила мотоцикл, чирикая о своем и задавая множество вопросов. Мы-то уже привычные, а вот оба милиционера оказались слегка дезориентированы. В прошлый раз, видимо, те этого избежали, а сейчас растерялись, особенно когда шквал вопросов сыплется со всех сторон. Успокоив маму, мол, попросили помочь как следопыта, я забрал свою винтовку, котомку, перекинув лямку через голову, сыпал в карманы немного патронов и, подбежав к мотоциклу, забрался в люльку, поставив винтовку прикладом на дно между ног. «Едем!» Водитель сразу запустил мотор, и мы покатили, но не к городу, а по окраине в объезд, пересекли реку на паромной переправе и через полчаса были на месте. Километров на 10 от города уехали. Военных тут хватало. При нас как раз грузилась в транспортные машины рота НКВД, но мы проехали мимо и остановились у полуторки и фаэтона, того, что с откидным верхом, ГАЗ ААА который. Около него стояли сотрудники милиции в количестве 20 голов, уже знакомый младший лейтенант, дежурный, и незнакомый капитан, как я понял, начальник райотдела. Покинув машину, я поздоровался за руку с обоими. «Так это и есть следопыт?» Капитан удивленно посмотрел на лейтенанта. «Говорит так. Мы не проверяли. Сейчас и узнаем, сбрехал или нет». «Увидите», — спокойно сказал я. «Где бандиты проходили? Мне нужно их следы изучить, понять, что они собой представляют. И еще. Они по реке от вас оторвались. А вот это нетипично. Бандиты так не поступают. В случае опасности в рассыпную бросаются. А тут, как я понял, вместе шли». «Приходилось встречаться с бандитами?» «И не раз. Всегда битыми они оказывались», — задумчиво ответил я, на что капитан задумался, переваривая сказанное мной.